Так вот оно что, теперь я вспомнил. Этот фокус похож на умение Васка Страды, заметил Горынов, одновременно противостоя всем нам. А такое сможешь остановить. В этот раз он начал формировать огромную сферу воды под давлением, над своей головой. После этого в ней появилось несколько маленьких дырочек, из которых хлынули струи воды, способные резать сталь, как промокашку. «Как тебе такая занимательная физика, а?» – насмешливо воскликнул Горынов. «Вот же, это уже было неприятно. Пусть мои барьеры такая атака не могла прорезать, мне пришлось отвлекаться на их укрепление. В отличие от нас с Валерией Кура, Маки могла защищаться только мечом и периодически принимать струи воды на укрепленное тело. Дав ей указание развеять это заклинание, я начал с девчатами строчить по дракону магией, пытаясь дать Маки свободу действий. Своей цели мы добились, и дракон сосредоточился на нас, чем и воспользовалась девушка, метнув накачанный тауки меч прямо по слабой точке водяного шара. Заклинание распалось, и вся вода хлынула на дракона. Рах, вот же вредители. Тогда, что насчет этого? И начал с шумом втягивать воздух в грудную клетку, отчего она по-мультяшному округлилась. Ох ё, мне это не нравится. Массаракш, я встал готовить новый барьер, чтобы наверняка не поджариться. Отдав команду Маки отойти под защиту, на что она с азартом отказалась. И вот когда дракон выдохнул море чисто белого пламени, наша томбайка выпрыгнула вперед, разрезая поток своим мечом. От такого я знатно ох, офигел. А Маки же, как ни в чем не бывало, с ухмылкой разрезала огонь и выплескивая все больше тауки. Дождавшись окончания атаки, она запустила с меча в Горынова слэш, от которого ему пришлось укрываться руками. «Ты совсем дура, а если бы тебя поджарило?» – вызверился я на чокнутую девчонку. «Надо же, неужели ты обо мне беспокоился?» – повернула ко мне голову Маки. «Бэбака, естественно, я беспокоился. Где мне сейчас телохранителя искать? Вот же, поганка, смогла меня смутить. Хех, ну-ну», – только и ответила довольная язва. «Дракон же, пока мы переговаривались, решил испытать на нас новое заклинание, формируя перед собой водяную кляксу. Что это такое, я не смог разобрать. Развеять его тоже так просто не вышло бы, поскольку Горынов поставил пяток щитов перед собой. Пока мы их будем разбивать, он точно сможет завершить подготовку, поэтому я решил сделать по уму и затанковать. В этот раз Маки не стала спорить и спряталась за щит. И вовремя, поскольку Горынов развеял свои щиты и отправил на нас настоящие цунами. Мой барьер закрывал нас со всех сторон, поэтому мы могли не опасаться захлебнуться. Воды было так много, что она затопила все пространство арены. Как будто этого было мало, Горынов стал пытаться сжимать, разломить или разрезать мой барьер жидкостью. Также стали появляться различные существа, состоящие из воды, от рыб до каких-то совершенно жутких чудовищ. Один даже был похож на кту. Нет, лучше такие вещи не называть, а то еще услышит какая-то хреновина. Так вот, все эти водные гады пробовали на зуб мой многострадальный барьер, и удерживать его во враждебной среде было все тяжелее. Тогда я решил создать уже второе забоеизмерение, куда и залью всю воду. Передав девчатам управление барьером, полностью сосредоточился на управлении пространством. Спешил, как мог, поэтому девчата не успели слить все силы на защиту, когда вся жидкость со звуком слива в туалете была запечатана. «Вот значит как», — подал голос Горынов, с интересом смотря на мои манипуляции. «Решение так себе, но за неимением гербовой. Кстати, я тут решил попробовать один твой прием. Как там он назывался?» Вспомнил. «Сера, твою мать!» И направил на нас палец со сферой слепящего, белого пламени. Через мгновение, вся масса сжатого огня выстрелила в виде луча в мой барьер. Я тут же с матами начал вливать новые порции магии для поддержки защиты. Жар был настолько силен, что я почувствовал, как мои волосы начали тлеть. Но, к счастью, это продолжалось недолго, и спустя пару секунд поток начал спадать. «Кура и Валерий, используйте цепи небес на руках Горынова», — сообщил телепатически девчатам. «А я ударю заклинанием посильнее». «Поняла, ня». «Хорошо. Как только сера дракона стала ослабевать, мы уже почти закончили заклинание цепей небес. Эта магия копировала цепи Энкидугила из Фати. Различие заключалось только в высасывании силы для своего укрепления из любого существа, а не исключительно из богов. Функция связывания пространства тоже была. Это заклинание было совмещением моих знаний по барьерам и магии пространства. Барьеры могут не только защищать, но и запирать внутри себя. Этот принцип я и использовал, создав это заклинание совсем недавно. По сути, это был барьер в виде цепи. Также я обучил такому Валерия Кура, но в отличие от меня, им было сложнее использовать эту магию. Что с их талантом, было лишь вопросом тренировок. И вот, луч пламени прекратился и дракона стали опутывать цепи, появляющиеся из небольших круглых порталов. Это еще что за трюки? Какими-то цепями меня? Что за? Эта дрянь высасывает мои силы? Удивленно спросил дракон. Именно. Чем сильнее существо, тем сложнее разорвать цепи небес. С небольшим самодовольством объяснил ему. Ха, я все равно могу разорвать эти хлипкие цепочки. Говоря это, Горынов напряг все тело, отчего его мускулы вздулись, и опутывающие цепи начали угрожающе скрипеть. Да и я по-прежнему могу использовать магию. Ара-а-а. Понимая, что сейчас он вновь обрушит на нас огненный ад, Маки попыталась пронзить дракона мечом, но у нее получилось только слегка вонзить лезвие в тело этого монстра. Ах ты ж, сейчас я вам сейчас устрою мелкие поганцы. Я же все это время готовил заклинание, что должно было хорошенько потрепать Горынова. Убить его я не боялся, поскольку уж слишком он был силен для нас сейчас. Сразу перед запуском, я отозвал Маки и подождал ее отхода. А та, кто темнее беззвездной ночи, а та, кто и есть бесконечность. Во имя тебя, рожденный в глубинах времен, во славу нашу, я желаю, пусть те безумцы, что противостоят нам, будут уничтожены нашей с тобой единой силой. Слави драгон! В Горынова полетел луч багрова, черного цвета. Эта магия была похожа на бесконечного убийцу драконов, использованного против мутанта, с той лишь разницей, что Слави драгон была вариацией для уничтожения драконов, поскольку в этом заклинании, кроме силы бесконечности и магии разрушения, я использовал и антидраконьи чары. Таким образом, даже драконьего короля, которым, как я считал, и был Горынов, проймет. Не смертельно, но тем не менее. Вообще, все эти слова, которые я говорил во время использования слишком сложных заклинаний, не имели какого-то магического смысла. С точки зрения какого-нибудь мага, ученого, я говорил полную чушь. Да, такие стихи заклинания использовали тот же Иссе и Валис их. Я тот, кто вот-вот пробудится и т.д. Но у них были Иссем, и в этом случае это имело прямой практический смысл. На кой же тогда это делать мне? Все просто. Например, если сказать фанату аниме фразу «Заваруда», то у него сразу возникнет определенная ассоциация. Так же и у меня. После просмотра различного аниме, у меня есть определенные ассоциации, например Гицуга Теншоу Ичига, Санзин Сикайзер и т.д. Эти ассоциации помогают мне снизить сознательный контроль над воплощением заклинания, не критически, но в достаточном объеме. А когда пытаешься подчинить элементы мироздания, даже небольшое упрощение весьма полезно. Но, я отвлекся. Из дыма, как хренов терминатор, вышел Горынов. Выглядел он хреново. Весь верх тела, до пояса у него регенерировал. Особенно пострадали руки, которых не было до локтя, и выпущенные крылья, от которых остались обрубки. Штаты с ногами были в порядке. Это такая цензура из-за того, что мы в аниме мире. Хотя я совершенно не против, чтобы девчата не смотрели на чужого Бат Драгон. Хах, это еще что за хрень была? Давно меня так не ранили. Это была смесь магии разрушения, произошедшая от демонов клана Бейл, магия убийц драконов и сила Ураборос. Решил рассказать все Горынову. Марья Марьевна все равно о бесконечности знает. Да и мне нужна тренировка всех моих возможностей, а значит, надо раскрыть часть секретов. Надо же, ты и с Уроборосом смог договориться, вот же жук. В восхищении покачал головой Горынов. У него уже восстановились кожные покровы и почти восстановились руки. Ладно, теперь выйдем на новый уровень проверки. Что вы имея, твою япону мать? Дракон решил превратиться в свою истинную форму. Его кожа стала краснеть и покрываться чешуей, а тело расти. Вот отрастает хвост, крылья, различные шипы, и по бокам от головы вылезают еще две головы. Через несколько секунд перед нами предстает здоровенный дракон с тремя головами, крыльями и четырьмя лапами. Головы украшали по паре растущих назад рогов, а на нижней челюсти было много шипов. На шее сверху шли множество больших шипа, гребней, соединяющихся на позвоночнике. Также, среди его сочленений чешуи постепенно разгорался свет, будто вместо плоти была раскаленная магма. А само тело было очень большим, примерно метров 10 в высоту и 40 в длину, заняв немало места на арене. Выглядело все это очень круто и стильно. Только не говорите, что вы тот самый Змей Горыныч, слегка обалдела, сказал я. Хех, раз ты уже сказал, то не буду», — насмешливо пробасила средняя голова. «Да, мифы и былины ближе, чем мы думаем. Рха-ха-ха, ты даже не представляешь, насколько». В этот раз, порыкивая, засмеялись все три головы. «А разум остается один на все головы?» — решил спросить, потому что очень уж заинтересовал этот вопрос. «Нет, в таком виде у меня три связанных, идентичных разума», — на этот раз ответила правая голова, удобно против нескольких противников. «Действительно», — сказал, все еще пребывая в шоке от истинной личности нашего тренера. «Конечно, я задумывался об этом, но, видимо, стереотипы, что это сказочный персонаж, дали о себе знать. Похоже, я до сих пор не привык к нахождению в мире магии». Девчата, кстати, тоже были удивлены, поскольку уже узнали кое-что о мифологии страны, в которой живут. «И что теперь?» «А теперь мы посмотрим, как долго вы сможете продержаться, хе-хе», — сказал Горыныч, уже буквально пылая из всех щелей между чешуей, пламенем. «Тогда, граница». Я не стал ждать, пока он поджарит нас до хрустящей корочки, и ограничил его силу. Точнее, попытался, поскольку это напоминало попытки разрезать кухонным ножом кусок инструментальной стали. «Это еще что?» «А, кажется, понял. Именно это ты использовал тогда. Как интересно. Надо же, какая опасная сила. И все его головы стали готовиться к нашей прожарке. Я сразу вбухал большую часть оставшейся маны в барьер, который защищал нас со всех сторон, едва успев это сделать перед тем, как Горыныч пыхнул на всю арену. В этот момент дракон уподобился здоровенным соплом ракет. Уж не знаю, какая там была температура, но инстинкт самосохранения подсказывал, что очень большая. По крайней мере, пламя сейчас было намного жарче всего, что показал змей до этого. «Используем цепи небес еще раз. Все равно, другого выхода нет». «Хорошо, Макс», — телепатически ответила мне Кура. «Маки, готовь свой самый сильный удар, после моего заклинания. Цепи задержат его и ослабит. Валерий, на тебе ее усиление. Глядишь, чего и получится». «Ага, я его на колбасу покрошу». «С азартом», — ответила Маки. «Хорошо», — это уже откликнулась Валерия. Дождавшись, пока этот реактивный дракон прекратит, я развеял барьер и выпустил вместе с Кура новые цепи. В этой форме было очень удобно их использовать, поскольку у него прибавилось конечностей. Таким образом, мы начали опутывать дракона, так сказать, во всех доступных местах. «Граа, опять эта дрянь, раа, я разорву эту ерунду», — заревели все головы, одновременно пыша пламенем во все стороны. Курака принялась закидывать магией Горыныча, пытаясь хоть как-то ему навредить. Маки ждала подходящего момента для своего сильнейшего удара, а я, соединив ладони в молитвенном жесте, вновь готовился применить границу. «Разделись». Я ударил ровно по центру туловища дракона, отчего на его теле начала появляться рана, из которой обильно потекла кровь. «Грах». Горыныч так натянул цепи, что они начали лопаться. «Маки, давай». «Ара». Девушка на умопомрачительной скорости понеслась к рвущему цепи дракону. Приблизившись вплотную, она замахнулась мечом и ударила по нанесенной мной ране. «Кхаар. Ну, я вам сейчас устрою наглая мелочь. Упс, кажется, он зол». Разорвав последние цепи небес, Горыныч на огромной скорости ударил левой шеей Маки, чуть не размазав ее по барьеру арены. После такого девушка упала на пол, не шевелясь. К счастью, она была жива. Кура же он решил поджарить и выдохнул на нее вал огня. Кошечка смогла защититься от огня, но молниеносный удар хвостом пропустила и тоже отправилась отдыхать. Нас же с Валерий дракон оставил на закуску. Я же воплотил барьер, в который вбухал большую часть оставшейся маны и немного силы бесконечности. После, без паузы, выстрелил сера прямо в активно регенерирующую рану дракона. Но в этот раз Горыныч прикрылся крылом и с трех сторон начал жечь мой барьер. Валерия вливала в меня свою ману, периодически накладывая заклинания усиления. Также она оперативно залечивала откаты от использования великих сил, иначе я уже лежал бы пластом на полу. Но дракону надоело пытаться сжечь барьер, поэтому он схватил его передними лапами, пытаясь раздавить. Не обращая внимания на наши с Валерией магические комариные укусы, он методично сжимал все сильнее, периодически ударяя хвостом или используя магию. Дождавшись, пока мой барьер начнет трескаться, я поднял руки и сказал: «Сдаемся. Даже все вместе мы победить не смогли, а уж вдвоем точно ничего не выйдет». Дракон же после моих слов разжал лапы и отошел назад. «Хм, вообще, надо бы вас тоже проучить, Но, да ладно, спасибо не надо, нам всем и так хватило. Валерий, поможешь девочкам? Хорошо, Кура и Маки почти не пострадали. Пусть те удары и выглядели жутко, они просто получили ушибы и вырубились. У Горыныча просто потрясающий контроль своей силы. Так филигранно вывести их из строя, это надо постараться. Можно сказать, что у девчат пострадала только гордость. Убедившись, что с ними все в порядке, я лег прямо на арену, желая прийти в себя. Рядом со мной сел Горынов в человеческом облике. Повернув к нему голову, я спросил: «И как оно?» «Сносно. Подтянуть общий уровень сил, мастерство с опытом и командную работу и будет хорошо. Да и сила Уробороса с этой твоей непонятной штукой могут много кого удивить. Кстати, что это такое вообще? От тебя нет никаких эманаций создания заклинаний, так, что совсем непонятно, как ты это делал. Хм, только если дадите слово о нераспространении и неиспользовании этой информации против меня». «Слово дракона», — сказал чуть подумавший Горыныч. «Это уже было серьезно. Драконы очень гордые создания, поэтому нарушить такое обещание для них просто непростительно. Да и если кто узнает о таком, то любой хоть сколько, то влиятельный разумный не захочет иметь с ним дело. Эта способность называется управление границами. Поскольку в нашем мире у всего есть своя граница, потенциал этой силы весьма велик. Но я пока, что могу использовать от силы процентов 10 ее возможностей. Так вот оно, что ты воздействовал на границу собственных сил вначале и на меня, пытаясь сделать слабее, а под конец решил сделать из меня двух Горынычей. Хех, да уж опасная штука, рана хоть и затянулась, но болит до сих пор. А ты, интересный парень, смог обучиться приему того пацана, Страды, заполучил силу Уробороса, да еще и смог овладеть такой способностью. Пожалуй, это лишь еще больше разжигает во мне желание сразиться с тобой в полную силу. Предвкушающе ухмыльнулся дракон. Ладненько, поскольку это может создать тебе различных проблем, я, естественно, ничего про твои возможности никому не расскажу. Вот как мы поступим. Эту девчонку, Маки, кажется, вот ее устрой в школу к Марье, пусть там набирается опыта с различными противниками. Заодно и управление жизненной энергией подучит, поскольку я в ней не мастак. Я так понял, ее учат этому йокой? Да, неплохо, но ей нужно получить разнообразное обучение. К тому же она человек, хоть и с аномальной силой, а не йокой, и управление жизненной силой у этих рас слегка отличается. Нужен учитель-человек для полного овладения этим искусством. Дальше, Валерий, лечит и усиливает неплохо, в нападении слаба, это надо подтянуть. Навыки лечения тоже можно и нужно улучшить. Ее тоже запиши на боевую практику, заодно пусть там будет лечить пострадавших. Получит и денег, и опыт лечения различных травм. Дальше Курака. Во время боя я почувствовал, что она уже близка к обретению третьего хвоста. Во время наших интенсивных тренировок я заставлю ее дойти до предела и перешагнуть его. Синдзюцу научить не смогу, тут лучше к йокаям или азиатам. Она учится у Ясаки Кьюби. А, знаю ее, тогда ладно, но лучше бы договориться еще с кем-нибудь об этом. Она хороший маг, поэтому подучу ее своей магии огня и воды. Ну и опыт боев с сильным противником. Теперь ты. Тебе также нужен опыт, увеличение магического резерва и укрепление тела, разума и души, поскольку ты еще не можешь безопасно выдерживать границу и бесконечность. Я заметил это во время боя. Также буду доводить тебя до предела. Кстати, еще надо будет составить список алхимии для усиления. У тебя вроде есть хороший алхимик, пусть он все и сделает. Как скажете. Угу. Хорошо, что ты умеешь делать барьеры с иным течением времени. У нас будет немало времени, за которое я сделаю из вас хорошие заготовки воинов. Ваш распорядок дня будет разделен на еду, сон и тренировки. Когда ваши силы подойдут к концу, я буду передавать свою ману для дальнейших мучен-учений. Хе-хе-хе, зловеще закончил дракон. Мамочки, сказал я, понимая, что будет очень хреново. Хех, ну думаю, что свою скуку я развею. Ра-ха-ха. После нашего первого спарринга, я, как и сказал Горыныч, договорился с Марьей Марьевной о занятиях для девочек. Директриса поинтересовалась у меня, как все прошло, на что я ей пересказал большую часть произошедшего. Женщина же сказала, что теперь можно не переживать, поскольку дракон заинтересовался и сделает все возможное для нашего усиления. Как и обещал Змей Горыныч, мы только и делали, что тренировались больше десятка часов в день, тратя остальное время на сон, еду и учебу по различным гримуарам. Девчата еще отправлялись к учителям в магическую школу. Кстати, Кураку я тоже туда устроил. Там она обучалась некоторым специфичным возможностям синдзюцу и нескольким видам магии. Валерия и Маки занимались по плану дракона. Но нам все равно нужно было расслабляться, поэтому мы периодически отдыхали. Периодически бывали в Куа, подробно рассказав демонам, что у нас произошло, получив от них порцию сочувствия. Также мы несколько раз приглашали их на наши тренировки. Горыныч им скидки не делал, поэтому пришлось демонам несладко. Но даже за несколько занятий они стали сильнее. Как-никак они все обладают огромным потенциалом. Акина даже стала использовать свою силу падшей. Правда, скорее инстинктивно, но это был уже показатель, что она начинает принимать эту свою часть. Риас мне за эти тренировки была весьма благодарна, поскольку сила нужна была ей для разрыва помолвки с Райзером. А тут за такой мизерный срок не слабый буст. Также приходилось иногда отвлекаться, для решения проблем с моим бизнесом. Как и предсказывала Марья Марьевна, начались различные попытки наехать на все принадлежащее Волховым. Я, будучи не в настроении миндальничать, со всякой швалью разбирался жестко, но не до смертоубийств. Обычно хватало нескольких переломов и отправки в магическую кутузку, но не со всеми можно было так решить вопросы. Среди наезжающих были и рыба покрупнее. В ответ, к таким приходил пушной зверек, то есть я в образе лиса, в котором была украдена Валерия. В такие моменты я старался творить различные весьма неприятные пакости, чтобы у моих недоброжелателей появилось много других забот. Естественно, старался обставить все так, как будто мы не связаны. Но на втором уровне легенды, для более прошаренных, была вброшена инфа о том, что лис-наемник, которого я нанял. Таким образом, получалось, что у Волховых появился новый разумный, и это быстро дало результаты. На любое поползновение я отвечал резко и жестко, поймать лиса не могли, обращение в круг заворачивали Марья Марьевна и Горыныч. Таким образом, остался только Молотов, но он сейчас не отсвечивал. Когда же он решится, будет поздно. В итоге, в мире прошел месяц, тогда как для нас полгода. За это время, под непрекращающимися адскими тренировками во имя силы юности, мы смогли стать сильнее качественно и количественно. Кура пробила барьер и получила третий хвост, став гораздо сильнее. В синдзюцу и магии у нее тоже все было замечательно. Котя подучила барьеры, став более защищенной. Мы с ней даже смогли немного модифицировать магию разрушения, за счет решателя уравнения и практики срез. Теперь она выдает примерно 60% от стандарта. Пусть и всего 10%, но это только начало. У Маки тоже все было отлично. Теперь она намного искуснее овладела тауки и даже взялась за более полноценное овладение синдзюцу. Также Маки натренировала свое тело, став еще быстрее, сильнее и крепче. Во время наших тренировок мы выяснили, что на нее все слабее действуют любые негативные эффекты от магии, синдзюцу и так далее. Позитивные тоже похуже, но не так сильно. Так, что ее вскоре будет ничем не пронять, ни физикой, ни магией. Она сейчас даже крепче Каника, которая является ладьей и имеет очень крутую защиту. Еще, Маки выучила несколько боевых стилей, включающих в себя использование тауки. Но в основном она использовала стиль, похожий на муай-тай, с той лишь разницей, что пользователь помимо ударов конечностями может приласкать еще и различными энергетическими плюхами. А соединяя ее физическую силу и тауки, получалась жуткая смесь. Вместе с полученным опытом сражения против самых разных противников и мастерства владения своим телом и оружием, она стала очень опасной. Валерия от девочек не отставала, став невероятно искусна в лечении всего живого. Теперь она могла, наверное, даже без сознания лечить раны. Так ее натренировал Змей Горыныч, стараясь на каждой нашей тренировке обеспечить дампирку учебным материалом. С боевыми качествами у Валерии было уже не так хорошо, но за себя постоять и в бою помочь она могла намного лучше, чем раньше. Я же смог укрепить триаду, тело, разум и душу, до такой степени, что пользоваться великими силами некоторое время было возможно без отката. Причем если использовать их для нанесения одного удара за раз, я мог применить их в итоге несколько раз за битву, не получая урона совсем, либо используя долго и на полную, но уже с отдачей, пусть и несколько более слабой, чем раньше. Мастерство и мощь владения магией также возросли. Теперь я мог использовать сложные заклинания более свободно и применять ранее недоступные чары. И первым их прочувствует на себе Чернов. Помимо тренировок, Мы все приняли курс алхимии, истратив на него огромное количество денег и ингредиентов. Феноменальной космической мощи не обрели, но полученная сила того стоила. Аксель постарался на славу, создавая все это великолепие. Заодно он под конец усиленных тренировок смог повторить Илвалсиндан, который мы после всяческих проверок дали Маке. Поскольку эта штука могла подействовать не так, как нужно, Валерий использовал ритуал для управления процессом усиления девушки. К счастью, все прошло нормально, и Маки стала еще сильнее, увеличив свои запасы тауки, получив неплохую регенерацию. Помня, как из крови Сиуна сделали препарат для сосул, я дал указание Эксу взять кровь Маки и сделать для меня, Валерии Кура таблетки, пилюли или что там еще получится. Конечно, можно было подождать еще и Илвалсинданов, но мне кажется, эффект, полученный из крови Маки, будет не хуже, ведь она и сама по себе обладает огромными запасами тауки. Единственный негативный момент был в том, что девушке пришлось привыкать к резко возросшим способностям, но Змей Горыныч смог выправить этот дисбаланс. После основного курса молодого бойца, дракон взял кристалл с информацией по Чернову, изучая его возможности, чтобы понять, чему меня учить дальше. Поломав немного голову, он нашел несколько хороших магов стихии, иллюзионистов и проклинателей, давая мне так необходимую практику. В итоге я был готов к бою с Черновым, но чистой силы мне, увы, не хватало. Это частично решит обработанная кровь Маки, сделав меня крепче, благодаря чему я смогу использовать концептуальные силы несколько больше, да и общее усиление тела не повредит. Но помимо этого, я дал задание Эксу создать сильнейший яд, мастерства на который ему хватит, а также стимулятор для временного поднятия силы. И какое же совпадение, что у нас был дракон, у которого можно было сцедить немного крови для усилителя. Проблем было всего две. Первое. Стимулятор дает силу временно, после чего мой организм будет чрезвычайно ослаблен таким форсажем. Возможно, даже это серьезно подорвет мое здоровье, хотя это меньшее из бед. Второе. Этот стимулятор вызывает сильнейшее наркотическое привыкание. Хоть я и буду использовать его один раз, после, если я переживу схватку, мне будет очень плохо. Но суровые времена требуют суровых решений. На Марью Марьевну и Горыныча я не могу полагаться вечно. У них есть и свои дела, а прикрывать меня долгое время у них не выйдет. Рано или поздно, Чернов с Молотовым добьются своего. Не мытьем так катаньем, не устранив меня, так разрушив все, что имеет мой род. И тогда уже будет совсем плохо. Без денег, увы, живется не очень хорошо. Уже сейчас, потихоньку появляются разумные, которым приходится отказываться от сотрудничества со мной, поскольку на них надавили или распустили различные слухи. Я бы, может, и отложил месть, но Горыныч сказал, что этого стимулятора и яда должно хватить для победы над Черновым и выживания после схватки. Даже поставил в известность, что они с Марьей Марьевной при неблагоприятном исходе вытащат меня, но до такого лучше не доводить. Вот что, Макс, у тебя будет только один более, менее простой бой с ним. Первый. Потому как он мало о тебе знает. Даже если ему рассказали черные розы, этого недостаточно. А вот ты знаешь его приемы намного лучше. И это твое преимущество. С твоими пространственными возможностями, можно создать свое собственное поле боя и заставить его играть по твоим правилам. Пусть ты и намного слабее, я бы сказал, что Чернов проиграет в 2 из 3 случаев. Единственное, что тебе надо, это не забывать наши тренировки и выученные тактики против него, сказал дракон, под конец наших тренировок. «Надеюсь на вашу мудрость, наставник», ответил ему с тяжелым вздохом. «Не волнуйся, я еще хочу сразиться с тобой в полную силу, поэтому не дам помереть до этого момента. Вы меня отлично замотивировали. У вас в этом талант», кисло улыбнувшись, сказал Горынычу. «Ага, это я умею», серьезно кивнул дракон. «Ладно, можете пока отдохнуть. После того, как этот пацан, алхимик, приготовит последний препарат, мы еще потренируемся, дабы к бою ты полностью управлял своей силой, как скажете». После этого разговора, я пошел обрадовать девочек, что мы, наконец, то можем, немного, потусить. Получив порцию объятий и поцелуев, мы решили отправиться в центр столицы, где собирались активно отдохнуть, но естественно с предосторожностями и маскировкой. Попадать в какие-то неприятности не было желания. В итоге мы до ночи хорошенько отрывались, побывав в различных местах сбора сверхъестественной молодежи, после чего вернулись домой. Последний месяц был очень тяжелый, начиная с убийства отца и заканчивая бешеными тренировками, отчего негатив и усталость только накапливались. Конечно, частично, битвы с драконом позволяли сливать этот негатив, но этого было недостаточно. Владея ментальной магией, кроме магии имея прекрасную дисциплину разума, мы не срывались друг на друга, но и просто избавиться от деструктивных мыслей не могли. В итоге, метафорически очистившись, мы вернулись домой, где я практически сразу и заснул, в обнимку с Валерией Кура. Рабский дракон. Глава 3. Подготовка и долгожданная встреча. Глава 3. Подготовка и долгожданная встреча. И вот новый день. На сегодня было запланировано два ритуала. Первый был разработанный нами с Валерией, после обследования Сигвайры. Он поможет мне обрести больший контроль над временем. Даже легкая модификация, которую провела Валерия, отлично показала себя, это же улучшение более масштабно, да и никому не повредит упрощенное управление временем. Вторым было продолжение ритуала слияния с силой офис. Я стал сильнее и смогу выдержать больше. Как раз успею немного поупражняться с таким количеством силы, перед местью. Малышка уже была в особняке и уплетала вкусняшки. Судя по ее словам, она почувствовала, что я начал умирать, поэтому она прыгнула сквозь пространство к особняку. Офис уже было хотела вмешаться, но Валерия как раз возродила меня. Посмотрев на это, драконица отправилась по своим делам, так никем из моих близких и не замеченная. Кто эта девочка, Горынычу мы не стали говорить, поскольку он еще и политик. Одно дело пацан, получивший кусочек силы офис, и другое дело пацан, который имеет влияние на эту самую офис. Незачем шокировать разумных, хотя бы до определенной поры. Ритуалы прошли достаточно просто. Всего лишь выплюнул литр крови, подумаешь, какая ерунда. Поскольку я уже стал покруче, меня не штырило так же сильно, как в первый раз. Это был несомненный плюс. Но даже так, Валерия, как лечащий врач, прописала мне не напрягаться и отдохнуть денек. Встав на следующее утро, я стал тренировать возросшие способности, дабы понять свои текущие лимиты. Результаты мне понравились. Осталось дождаться, когда закончит АКС, и можно было начинать операцию. Ждать его пришлось еще дней 8. Так быстро получилось потому, что он сотворил нечто похожее на Илвалсиндан. Аксель повторил эту убертаблетку, используя кровь Маки, приправленную большим количеством тауки. Первым решил попробовать я. Девчата, правда, упрямились, но я, как настоящий тиран и деспот, проявил твердость и сломил их сопротивление. Для максимизации эффекта алхимии, Валерия задействовала Грааль. В этот раз процедура прошла достаточно гладко, единственный минус – это нагрузка на разум дампирши. Но тут уже она уперлась рогом, сказав, что или так, или никак. Пришлось уступить. После удачных манипуляций со мной, Валерия занялась Кура, и уже набив руку на нас, прошла процедуру сама. Эффект кровавого экстракта проявлялся постепенно, в течение нескольких дней. В результате наши жизненные силы возросли, тела укрепились, усилилась регенерация. У Валерии так вообще, она стала покруче, чем у Росомахи. Черничка же получила больше всего плюсов из нашей троицы от этого препарата, как активный пользователь Тауки. Она и раньше могла вломить своими нежными ручками по самое «не могу», не уступая по физической силе Ладьяконика, при этом, будучи в большей степени магом, а теперь вообще стала жутким рукопашником. Что уж говорить, если наш главный Джаггернаут, Маки, могла ее в рукопашной победить только с использованием большей части силы, и это после Илвалсиндана. Хотя ленивой коте, ближние бои не очень нравились, то ли дело, стоя на месте попотчевать мага магией, я же не получил невероятных преимуществ. С другой стороны, я укрепил фундамент и стал более вынослив, во всех смыслах, девчата оценили. В общем, неплохо прокачал тело. Жаль только, как рассчитали Валерий с Аксом, повторные приемы такого допинга будут уже малоэффективны, поэтому поглощение их в промышленных масштабах практически бессмысленно. Эх, облом. Ну и ладно, не больно то хотелось. Змей Горыныч также тренировал нас все это время, помогая в кратчайшие сроки контролировать свои новообретенные силы. Так ушло еще полмесяца, и вот мы готовы сделать первый шаг для осуществления мести. Она была назначена на завтра, а сегодня мы хотели немного расслабиться перед смертельной схваткой. Ради такого момента я вытащил из погреба различную элитную выпивку. Многие из этих бутылок стояли целое состояние и были приобретены еще во времена расцвета силы и влияния Волховых. Вообще алкоголь для сверхъестественных рас — это отдельная песня. Даже слабого мага уже так просто не торкнет, что уж говорить про ребят, которые способны города в пыль стирать. С уровнем силы организм становится сильнее и крепче, и обычная выпивка уже не действует толком. Поэтому такой алкоголь это еще и яд, который пробивает сопротивляемость организма. Обычным людям образцы даже с самой маленькой крепостью лучше не давать, во избежание. Вообще изначально я считал неуместной без малого пьянку, но Иван Данилович пояснил мне политику партии. Максим Захарович, мы не обычные люди, которые могут позволить себе долгое время скорбеть по умершим. Особенно в таком положении, как сейчас, маги и прочие сверхъестественные расы, намного чаще сталкиваемся со смертью. Можно сказать, что это данность в нашем мире. Я с близнецами во время боевых действий терял близких и не раз. Да и Нина с Викторией не в раю жили. Каждому из нас больно от смерти Захара Александровича. Но, если только и скорбеть по умершим, мы потеряем тех, кто еще жив. Сейчас надо сосредоточиться на решении текущих проблем. И ваш отец думал бы точно так же в этой ситуации. Эту боль следует направить на недопущение такого в будущем. Но вы и так это делаете, прочитал мне лекцию Данилыч. Посмотрев на печальные, но в то же время согласные лица всех слуг рода вместе с девочками, я капитулировал. Возможно, что они и правы. Когда смерть может поджидать в любой момент, важно уметь сосредоточиться на том, что есть. И вот мы собрались все вместе, за одним столом, заставленным едой, приготовленной Ниной. Также, помимо домашних, присутствовал Горыныч. Я, как старший по положению, встал и начал речь. Товарищи, я рад видеть всех вас сегодня за одним со мной столом. Каждый из вас мог уйти в столь сложный момент. Я прошелся взглядом по внимательно слушающим меня близким, но при этом ни один из вас этого не сделал. Знаете же, я никогда не забуду этого. Завтра мы отомстим первому из шайки ублюдков, что хотят извести наш род. И они частично добились успеха, убив моих мать и отца. Но больше этого не повторится. Я сделаю все возможное, чтобы род Волховых стал великим, как и раньше, как того и хотел отец. Но род это в первую очередь люди. И именно вы мой род. И я хочу поднять этот бокал за вас. Я люблю и ценю каждого вас. И поднял свой бокал с вином. Вслед за мной подтянулись и все остальные. Вкус был очень приятный, не зря доставал. Ну, мне кажется, что некоторых вы, Максим Захарович, любите больше. Влез Петр, косясь на Вику с девочками. А ты хотел бы такое же внимание от меня получать? С иронией спросил его. Петь, да мы, оказывается, много о тебе еще не знаем. Ахахаха, братец, ну ты даешь. Хей, я такого не говорил. Принялся оправдываться под всеобщий смех Петр. Погрызавшись на несколько острых шуток от Вики и Кураки, близнец успокоился, и слово взял Горыныч. А ничего так, этой бутылке никак не меньше лет так 300. Прошлые Волховы точно хорошо разбирались в выпивке. Восхитился дракон. Согласен, сказал Иван Данилыч. Дедушка Максима Захаровича собрал различную коллекцию алкоголя со всего света. Да и до него, насколько я знаю, члены рода пополняли погреб редкими экземплярами. Да, штука хорошая. Внес свои 5 копеек Петька, салютуя бокалом. Точно, поддержал его Женька. Пока мы в мужской компании обсуждали достоинства напитков, девочки скучковались и переговаривались между собой. Всего я не слышал, но и они остались довольны. Никто не против, если я произнесу следующий тост, обратился к нам главный аксакал рода, Иван Данилович. Естественно, все были только за. Я посвящаю этот тост близким, что покинули нас. Когда мы вдыхаем, мы должны помнить, что пьем предсмертные вздохи погибших до нас. Выпьем же за тех, кто не с нами. Хлоп-хлоп-хлоп. Все дружно захлопали, сразу после того, как пригубили алкоголь. Тогда можно и я выскажусь. В этот раз встал непривычно серьезный Женька. Мы все благосклонно кивнули. Как говорят мудрецы, если потерять честь, тогда можно потерять все. Так, выпьем же за то, чтобы ничего и никогда не терялось, чтобы в нашей жизни были лишь благородные поступки. Хлоп-хлоп-хлоп. Молодец, Евгений. Хорошо сказал, одобрительно улыбнувшись Данилыч. Согласен, присоединился дракон. Честь это очень важно, хотя чисто с благородными поступками я бы поспорил. Но теперь, пожалуй, и я выскажусь. Лет 200 назад знакомый рассказал мне историю. Один мужчина, совсем измученный жизнью тяжелой, решил повеситься. Когда дело дошло до того, что нужно засовывать голову в петлю, Он вдруг вспомнил, что в погребе осталась бутылка вина. Решил мужчина напоследок выпить. Выпил и вернулся на прежнее место, и вдруг его осенило, что жизнь-то улучшилась. Поэтому помните, даже когда все совсем плохо, скоро жизнь наладится. Хлоп-хлоп-хлоп. Подходит к нашей ситуации, печально сказал я. Не могу не согласиться с этим тостом. Петь ты не хочешь произнести тост? Хочу. И раз народ опечалился, скажу кое-что повеселее. Один глупый и гордый баран так сильно хотел быть лучше всех в своей стае, что вскарабкался на самую высокую вершину самой высокой горы. Начался сильный ветер, все бараны сплотились в стадо и устояли, но тот баран, увы, был один и не смог устоять перед силой ветра. С очередным его порывом он улетел в ущелье и разбился. Так выпьем же за то, чтобы в нашей компании не было таких баранов и мы были когда надо единым целым. Хлоп-хлоп-хлоп. Хех, хороший тост, Петр. Действительно смог немного поднять настроение. Раз так, то я продолжу уже про наших дорогих женщин. Для мужчины у женщины может быть 7 возрастов. Это новорожденная, ребенок, девушка, молодая женщина, молодая женщина, молодая женщина и молодая женщина. Так выпьем же за последние 4 возраста, из которых не выходит и не выйдет ни одна женщина. Хлоп-хлоп-хлоп. Это мой ученик. Гордо вскинув голову, сказала Вика. Не зря я вас учила, Максим Захарович. Можете же, когда захотите. Я, кстати, еще один вспомнил. Встал раскрасневшийся Змей Горыныч, поднимая бокал. Шакал пришел ко льву и сказал: давай подеремся. Лев на него и внимания не обратил. Тогда шакал пригрозил: я сейчас пойду и всем расскажу, что лев меня ужасно испугался. Поморщился царь зверей. Пусть меня осудят обитатели пустыни за трусость. Это все же приятнее, чем они будут презирать меня за драку с шакалом. Этот тост посвящаю тому, чтобы не унижаться нам перед типами, грязными и недостойными нас, и сражаться только с самыми интересными противниками. Хлоп-хлоп-хлоп. Теперь моя очередь, встала Вика. Жизнь — это танец. Если повезет, найдешь достойного партнера или нескольких, как молодой господин. Выпьем за то, чтобы мы все нашли себе достойных партнеров. Хлоп-хлоп-хлоп. Валерий, не хочешь сказать тост? Да. Тут же поднялась девушка. Смерть порождает жизнь, это неотъемлемый круговорот природы. Поэтому я бы хотела поднять бокал за то, чтобы жизни у нас всех было больше. Хлоп-хлоп-хлоп. Курока, теперь твоя очередь. Услышанная мной мудрость гласит: ня. Влюбившись, человек поднимается на ступеньку выше повседневной, обыденной жизни. Так давайте же выпьем за эту ступеньку. За любовь, ня. Хлоп-хлоп-хлоп. Да здравствует любовь, выкрикнула радостная Нинель, вставая и пошатываясь от выпитого. Позвольте и мне высказаться. Мы богаты не тем, что имеем в карманах, а тем, что в сердце и душе. За богатство во всем. Хлоп-хлоп-хлоп. Думаю, пора заканчивать. Последний тост и все. Я предлагаю выпить за моих мать и отца, которые будут отомщены. Хлоп-хлоп-хлоп. В итоге мы посидели еще немного, отдавая должное алкоголю и готовке Нины. После чего пошли отдыхать перед завтрашним днем. Мы с девочками улеглись на кровать, обнявшись друг с другом. Рядом с ними я на время забывал обо всех проблемах и просто наслаждался их теплом. Максим, последние полгода ты какой-то сам не свой. Может, скажешь, что не так? Глядя мне в глаза, спросила Валерия. Хех, малышка, да последнее время все не так, грустно улыбнувшись, ответил ей, намекая на последние события. Нет, ты переживаешь по другому поводу, настойчиво продолжила девушка. Точно, ня, давай колись, или ты нашел еще подружку и думаешь, как нам об этом сказать? Ехидно спросила моя любимая котя, перевернувшись на живот и приподнявшись на локтях, чтобы лучше меня видеть. Неужели это Акина? Естественно, нет. Ох, вот же язва. Во время боя с убийцами, после твоего ранения, Валерия, и смерти отца, я начал упиваться страданиями этих тварей. Мне так понравилось наблюдать, как они умирают. Было приятно дарить им невыносимую боль и смерть. До этого мне никогда такое не нравилось. А тут вдруг, как это не нравилось? Возмущенно воскликнула Валерия. Я же уставился на нее с недоумением и обидой. А она со смущением продолжила: а как же тот случай, когда ты был С, а я М? Н, не то, чтобы я против, но все же. А еще когда мы... Все-все, я понял, о чем ты. Вот же чертовка, сбила меня с толку теми воспоминаниями. Да, те разы были, конечно, улетные. Но я продолжил: Валерия, ты не путай кислое с пресным. Мне такое нравится, только если, не скатываясь в чат и угар, а также по обоюдному согласию. Да и потом, мы попробовали наоборот. Да я шучу, Макс, уж мы-то с Черничкой знаем тебя как облупленного, важно сказала Дампирка. Точно-точно, да и я могу понять твои чувства. Если бы с тобой или с Валери что-то случится, я разорву обидчиков своими собственными руками, спокойно, без всякой своей обычной игривости сказала Курака, с застывшим, как будто каменным лицом. И я сразу поверил, что разорвет. Да уж, не часто слегка ленивую и игривую кошечку можно увидеть такой серьезной. Хотя приятно, когда есть так любящие тебя разумные. Я просто не хочу однажды стать психом, который хочет только убивать, поделился тем, что меня больше всего волновало. В тот момент эти чувства были так сильны. Я до этого даже не и думал, что могу желать подобного. А по этому поводу не переживай, я уверена, что ты таким не станешь. Вот у тебя сейчас есть желание идти убивать невинных разумных? Спросила Йокой. Я отрицательно покачал головой. Вот, так, что и волноваться не нужно. В тебе такого потенциала что ли? Нет и все, точно. Так, что перестань думать об этом. С серьезной моськой сказала Валери. Мне бы вашу веру. Плюс меня гложет, что мы никак не решим проблему с твоим механизмом, Валери. Сейчас, после всех процедур стабилизации ее состояния, девушке было несколько лучше, но я уже не мог прогнозировать, сколько еще она будет в таком состоянии. Я помнил Паранабе, как она даже не понимала, с кем говорит, с мертвыми или живыми. А ее разум был серьезно поврежден, отчего ее критическое мышление также страдало. Можно сказать, в том будущем она стала бледной копией себя, куклой. И глаза, которые становились блеклыми, были наглядным показателем состояния девушки. И такой судьбы Валерия не желал. До сих пор я не знаю, как подступиться к церкви, чтобы получить осколок Грааля. Я уверена, у тебя получится, а мы поможем. Кто ищет, тот всегда найдет, с улыбкой сказала Валерия. Мы с Черникой верим в тебя. Помню, как ты сказал такую фразу, когда подбадривал нас. Если не можете верить в себя, то поверьте в мою веру в вас. Точняк, подтвердила кошечка. Хех, после такой фразы, мне ничего не остается, кроме как сделать, как ты и сказала, с улыбкой ответил девчатам. Эх, какие же они классные. Пожалуй, можно немного снизить градус серьезности, да и вопрос у меня появился действительно интересный. Кстати, Кура, я заметил, ты в серьезных моментах не добавляешь ня к словам. Почему? А, это, хе-хе-хе. Ну, я просто считаю это милым, вот и добавляю периодически. Слегка смутилась любимая, и сразу, опираясь на локти, изобразила кулачками кошачьи лапки, склонила голову в бок и произнесла: «Ня, мило», повернулся я к внимательно слушающей Валере. «Мило», утвердительно ответила мне малышка. «Затискаем, затискаем», и мы кинулись вместе на Катю. «Кья, только не хвостик, не их», стала извиваться от наших ласк Курака, но при этом, не делая серьезных попыток вырваться. «Твои уста, говорят, нет, но тело не лжет. Какая же ты врунишка, хм», кажется, это прозвучало как в каком-то хентае. «Не то, чтобы я такое смотрел, мне просто друг рассказывал». «Ага». Так мы дурачились несколько минут. После Кура, мы затискали Валере, а потом досталось уже мне. После, все красные, лежали, обнявшись и пытаясь отдышаться. Дампир неожиданно сказала: «Я тоже». «Хм, ты о чем? Я тоже не прощу тех, кто вас обидит, и сделаю все, чтобы они прочувствовали все причиненное зло», сказала теперь уверенно смотрящая мне в глаза Валери. При этом она шибанула Сакки так, что нас скоро проняло. Да уж, в тихом омуте те еще черти водятся. «Спасибо вам, девчата. Эх, что бы я без вас делал?» Я прижал девчат к себе покрепче. «Молодец, что понимаешь это, Максимня», довольно воскликнула Кура. В этот же момент открылась дверь и к нам вошла Вика. «Ну, японский городовой, никакой личной жизни в моем же особняке». Окинув нас взглядом, с каменным лицом она сказала: «Продолжайте, а ты будешь внимательно смотреть?» Прищурившись, спросил горничную. «Почему бы и нет, сразу видно, моя школа». «Уже начали предварительный разогрев», довольно сказала горничная, внимательно осмотрев наши сплетенные тела. «Да и композиция получилась неплохая. Пожалуй, напишу картину и назову ее «Не ксенофильте пред светом императора». Не знаю, что это за император такой, но если бы за ксенофилию было наказание, то вас уже бы 5 раз повесили. А картину я назову «Единство в любви», на полном серьезе сказала Вика. «Называй, как хочешь, только не выставляй это всем на показ», — ответил ей. «Ладненько, товарищи дамы, у нас завтра сложный день, так, что давайте на боковую». Вот только у Кура, Валерии и Вики было другое мнение. Они поставили меня перед фактом, что сегодня ночуем все вместе. Ну, что могу сказать, в этот раз они так дали жару, что мне едва хватило даже новоприобретенной выносливости. К счастью, девчата и друг другом периодически занимались. Утром Вика обратилась ко мне. «Вам понравилось, Максим Захарович?» Интимно шепча на ухо, чтобы не разбудить девочек, спросила горничная. «Кхем, еще бы мне не понравилось», сказав это, я против воли стал краснеть, вспомнив, что мы творили ночью. «Вернитесь живым и желательно здоровым, и то, что будет в следующую ночь, превзойдет сегодняшнее», приобняв и гипнотически смотря мне в глаза, говоря таким тоном, что я, несмотря на ночную оргию, начал возбуждаться. «За заманчивое предложение», ответил Вики хриплым голосом. «Ты не оставляешь мне другого выхода, кроме как вернуться». «Естественно, я рада вашим словам», взяв мое лицо в ладони и смотря прямо мне в глаза, сказала Вика. На ее лицо была видна эмоция, которую она ранее никогда не показывала, затаенный страх. Посмотрев на меня некоторое время, горничная крепко обняла меня и прошептала: «Убейте эту тварь и возвращайтесь ко всем нам». «Обязательно, Вика», — ответил ей, также обнимая в ответ. «У меня еще планов на эту жизнь громадье». Так мы просидели еще пару минут, наслаждаясь теплом друг друга. Но как бы приятно нам ни было, надо будить девочек и начинать собираться на дело. Почувствовав, как я начал отпускать ее, Вика встала и быстро накинула на себя одежду, после чего еще раз сногсшибательно посмотрела на меня и вышла из спальни. Я же стал будить девчат. После такого безудержного марафона, они совершенно не хотели вставать, натягивая одеяло на голову или воплощая магию для защиты своего сна. Мне даже пришлось немного помучиться, дабы разбудить их. После такого деяния, достойного быть одним из подвигов Геракла, на меня уставились два хмурых личика. Под ворчание девчат, я помог им одеться и привести себя в порядок. К счастью, магия могла решить проблему похмелья и недосыпа. Валерия одним непринужденным взмахом руки быстро лишила нас этих проблем. Как же я люблю магию. Операция была назначена на вечер, и по сведениям Марьи Марьевны именно сегодня Чернов будет у себя в особняке. Поскольку я уже не раз встречался со смертью лицом к лицу, у меня не было мандража. Единственное, что я испытывал, это желание закончить все как можно быстрее. Сегодня наконец этот гордиев узел будет разрублен и проблемы решится. Так или иначе, все время до вечера мы провели, проговаривая в сотый раз план, кто кого из подчиненных Чернова берет на себя и т.д. Также мы взяли запас алхимии, на все случаи жизни. Мне же, присутствующий в особняке Аксель, передал еще и стимулятор с ядом. Я был не настолько самоуверен, чтобы думать о возможности победить Чернова без различных трюков. Несмотря на полученную после тренировок с одним из сильнейших драконов силу, я не питал иллюзий. Такого монстра, как этот урод, будет весьма сложно победить. Вот только бой будет проходить на моих условиях, а заодно у меня будет целая колода крапленых карт. Мы хорошо изучили информацию, как по самому Чернову, так и по его ближайшим слугам. С ними будут разбираться девчата, я же вынесу главного босса. И вот момент истины. Я телепортировал всех к особняку Чернова, который находился недалеко от столицы. Естественно, он был хорошо укреплен и зачарован, но для меня это были семечки. Знания барьерной магии, решатель уравнения и управление границам позволяли мне вмешиваться в такие защитные чары легко и свободно. На неторопливый взлом, я хотел все тщательно проверить, дабы не попасть в ловушку, у меня ушло несколько минут. Я влез куда только можно, и теперь ни одно зачарование без моей команды не будет работать. На дело со мной пошли девчата и Данилыч. Также с нами присутствовал Горыныч. Он должен был страховать операцию. Марья Марьевна появится с минуты на минуту, но ждать ее не имеет смысла. Как только я закончил с вражеской защитой, мы достаточно нагло прыгнули прямо во двор с помощью пространственной магии. Таиться не было смысла, поскольку мы не были умелыми ассасинами и скрывать свое присутствие на достаточном уровне не умели. Да и Чернов бы точно нас спалил. «Пожалуй, нам надо быть хорошими гостями и постучать», сказал с ухмылкой, готовя сера. После последних тренировок, я мог формировать этот прием в несколько раз быстрее. Теперь не нужно было как-то ограничивать врага в перемещениях, как раньше, поскольку шарик разрушительной энергии создавался мгновенно, хотя для повышения убойной силы его было можно заряжать дольше, что я и сделал. Бахнуло знатно, хоть и не снесло особняк из-за защиты вокруг него, но это и не было моей целью, поскольку уничтожать улики ни в коем случае нельзя. Что я могу сказать? Я полностью согласен с Дивдарой Семпеем. Искусство – это взрыв. Да этот Дивдара настоящий эстет, с усмешкой заметил Иван Данилович. Согласен. Что же, пожалуй, пора принять допинг, сказал, вытаскивая шприцы со стимулятором и антидотом, поскольку почувствовал, как Чернов начал фонить своей аурой. Их, для быстроты действия следовало вводить в самое сердце, что я и проделал. Ух, как будто залил в себя магму. Не зря стимулятор называется «кипящая кровь». Хах, надеюсь, меня не лишат золотой медали за это. Думаю, после убийства одного из сильнейших людей России и прилегающих стран, найдется мало разумных, способных на это, ответил готовый к бою Данилыч. Пока мы перебрасывались фразами, Чернов с несколькими подчиненными вышли к нам. Сам Чернов был высоким мужчиной с бледной кожей и зачесанными назад волосами до плеч. На жестком, аристократическом лице горели от ярости красные глаза. На нем была одета белая классическая рубашка, которая была расстегнута, и черные брюки с серебряной пряжкой. Думаю, у девушек он пользуется определенным успехом. И он был очень силен, хоть и от змея Горыныча прилично отставал. Но даже так, для чистокровного человека, без СМ, это был очень впечатляющий результат. Вместе с ним вышло еще четверо слуг. Все люди, по двое мужчин и женщин, правда, оба первые имели примесь нечеловеческой крови. Возможно, они являлись полукровками какой-то породы оборотней. Девчата были очень красивы, одна рыжая, другая брюнетка. Фигуры, лица, все по высшему разряду. Да и силушкой не обделены. Определенно, у этого мудилы есть вкус. Мужчины были оба брюнетами под 2 метра ростом и заодно братьями. Они также были весьма сильны, хоть и слабее Данилыча и девчат, ну, хотя бы насчет их боев можно не переживать. Так-так-так, спокойным тоном, чуть хрипловато проговорил Чернов, сощурив глаза. Пусть он и был в ярости, но не позволил чувствам затмить разум. Хех, тем интереснее, кто вы такие, хотя, тебя мальчишкой я, кажется, знаю. Ты же сын Захара Волхова. Так, да, все так, я единственный и неповторимый Максимус Волхов, и я пришел передать тебе привет от моего отца, начал идиотничать я. Стимулятор стал действовать, повышая магическую силушку, заодно давя на мозги. Да что, черт возьми, ты такое несешь, сдерживаемым от гнева голосом спросил Чернов. Ты хоть понимаешь своим скорбным умишкам, на кого ты напал? Ага, я это прекрасно знаю, и знаю, что именно ты покрываешь Молотова, который заказал отца со мной убийцам. «Какие ваши доказательства, молодой человек?» С неприятной ухмылкой спросил Чернов, слегка наклонив голову в бок. «До нападения на нас, он встречался с одним из убийц, и скорее всего это было с твоей подачи. Это видел один из его работников, который после этого пропал. Удивительное совпадение, щенок. Как ты смеешь обращаться к господину так неуважительно?» Да еще и обвинять его в таких вещах. Это уже не выдержала брюнетка. Ты поплатишься за такие слова. Успокойся, котя. Мы ничего не сделаем. Судить мальчишку будут члены круга, сказал, с усмешкой Чернов, полностью успокоившись при этом. Прямо сейчас я отправлю сообщение и... Это еще что? Что происходит? Воскликнул один из слуг Чернова. Что такое, Коленька? Ты как-то побледнел. Что-то не так? Издевательски спросил я. А дело было в барьере, что накрыл весь особняк и нас соответственно. Его создала Марья Марьевна, если я правильно почувствовал, и теперь сюда никто не выйдет и не войдет без ее ведома. Заклинание связи, магическая засветка от боя и т.д. тоже не выйдет за пределы барьера. Надо сказать, весьма хорошая штука, обязательно возьму себе на вооружение. Как интересно, тебе помогает кто-то весьма сильный и информированный. Уж не старая ли корга, это же она все под меня копала. Теперь устранить решилась. Пусть и чужими руками, кто знает, это уже не важно, поскольку живым ты из этого барьера не выйдешь, безразлично пожав плечами, ответил я. Ты слишком самоуверен, сказал Коля Николай спокойным тоном, но нахмуренный лоб выдавал его истинные эмоции. Ты всего лишь лягушка, что живет на дне колодца и не знает об океане. Ладно, я сам разберусь с тобой, причем вполне законно. Как всегда, самые важные дела приходится делать самому. Ну-ну. Тогда давай не будем мешать другим и пройдем на нашу персональную арену. Пока я это говорил, параллельно подготавливал для нашего боя отдельное измерение. Для его создания были использованы магия пространства, бесконечность и граница. Как только приготовления были закончены, я указал нас с черновым целями и активировал данную технику, сложив руки перед грудью, в молитвенном жесте. Ограниченная бесконечность. Что за? Он попытался как-то заблокировать расширяющееся в его сторону измерение, но все произошло слишком быстро, и Чернов просто не мог перебороть действие сразу стольких сил. Жаль, убить его таким образом не вышло бы. Пассивное сопротивление столь сильного мага дало бы ему достаточно времени для защиты. А вот просто затащить в иное измерение намного проще. Вы знаете, что делать, успел обратиться я к своим. Все синхронно кивнули. Ну, а нам уже пора, господин. Ты ублю. Кинулся было помочь Чернову его подопечный, но так, Женя преуспел. И что это такое? С профессиональным интересом спросил Колька, головой об койку. Насколько я знал, он умел использовать много разных школ магии, поэтому такой прием его заинтересовал. Хотя осторожности он не потерял. Его аура буквально кипела, указывая на то, что Чернов может использовать магию в любой момент. Само измерение имело вид необъятного космического пространства с маленькими точками звезд. Такой эффект появился из-за влияния силы бесконечности. А поскольку мне он понравился, то я не стал ничего менять. Красиво, не правда ли? Эта техника создана на стыке магии пространства и времени, а также еще кое-чего интересного. Поскольку это измерение создано великим мной, я здесь становлюсь намного сильнее, в то время как мои враги слабеют. Граница их силы уменьшается, они не могут использовать весь свой арсенал, мне же проще управлять этим пространством, и все мои атаки попадают в цель. Уклониться невозможно, только защититься. Пока рассказывал все преимущества этого измерения, я осторожно распространял яд по всему пространству рядом с Черновым. Чего ты так хмуришься? Думаешь, почему я тебе все это рассказываю? Да, или ты дурак, или тебе это зачем-то надо, медленно проговорил Чернов, видимо пытаясь понять, какую подлянку я устроил, заодно продумывая свои дальнейшие действия. Как грубо так говорить? Да не парься ты так, а то еще морщины заработаешь с геморроем. Оно тебе нужно. Не волнуйся, я сейчас все расскажу, заверил я Чернова радостным тоном. У меня стало подниматься настроение из-за действующего стимулятора, но почему-то Чернов только больше чернел лицом. Хех, каламбур, ну, не смотри на меня так, че ты такой серьезный, улыбнись. Ладно, ладно, рассказываю. Все на самом деле достаточно просто. Во время формирования этой техники я заодно использовал связывающий нас обет, по условиям которого должен тебе рассказать про ограниченную бесконечность, с гордостью сказал Чернову, активно жестикулируя при этом.